Галерея показалась ей огромной, когда она шла за Браззавилем. Ей не приходилось еще посещать эту часть огромного дворца. Пространство производило на нее давящее действие. Эл шла медленно, тянула время. Браззавиль чувствовал это и намеренно двигался очень неторопливо. Она заставила ум успокоиться, но ее нервы были напряжены до предела. Браззавиль мельком взглянул на нее, она смотрела вперед из-под бровей. На лице угроза. Он был рад, что эта галерея еще не скоро закончится. Эл гнала дурные мысли, старалась ни о чем не думать, особенно о предстоящем выборе. Вместо этого ее стали посещать картины прошлого путешествия. Седьмой. Зверь с его загадочным расположением к ней. Гренмут, Лада, Хэти и Алмейра. Кикха, который был не Кикхой. Сейчас она увидит Алика. Вместо отчаяния ее наполнило ликование. Она вспомнила про последнее свидание на острове. Она не вспомнила этого раньше. Жаль, не спросила, что он чувствовал, когда видел ее, или те видения провоцировал сам остров. Многое бы она дала теперь, чтобы встретиться с ним снова. Там. Лоралан заметил, когда Эл и Браззавиль показались из-за овального поворота галереи. При ней оружие. И вид у нее достаточно грозный, заметил он. Владыка не ответил. Алик не отрывал взгляда от девушки, а старик переводил усталый взгляд с молодого человека на владыку. В его представлении эти двое были похожи. Владыка уловил его сравнение и метнул в старика строгий взгляд. Старик в ответ ему усмехнулся с превосходством. Так называемый Махали совсем не смотрел на Эл, словно она не главный персонаж. Эл увидела четверых, и вопрос вырос сам. «Не вижу Кикхи, где он?» «Не знаю, госпожа», — ответил слуга. «Разве вы ожидаете его?» «Ожидала до этого момента, и еще надеюсь, что он появится». Потом Эл занимал только Алик. Они смотрели друг на друга так, словно только они двое и существуют. Это был не мой диалог. Молодой человек улыбнулся первым, губы Эл растянулись в ответной улыбке печальной. Лоралана эта игра взглядов раздосадовала. Браззавиль увидел в глазах владыки торжество и тихо вздохнул. Потом слуга перевел взгляд на старика. Тот склонил голову на бок и наблюдал за всеми сразу. До недавнего времени слуга не знал о его существовании. Это был удивительный смертный. Возможно, что и великий. Для Браззавиля, который не покидал дворца, огромный промежуток времени было удивительно, что о странном пленнике он даже не подозревал. Еще удивительнее, что между этой девушкой и стариком есть связь. Она много думала о нем последние часы, меньше, чем о молодом и дерзком нарушителе законов. Браззавиль догадался, кого предпочтет девушка, когда увидел ее взгляд. Если бы не постороннее присутствие, эти двое кинулись бы в объятия друг другу. Эл остановилась так, чтобы ей были видны все присутствующие. Лязг извлеченного из ножен меча заставил Браззавиля податься вперед, стать между ней и владыкой, но тот одним взглядом остановил слугу. «Вы знали, что я могу убить вас?» — спросила Эл у владыки. «А ты можешь?» — переспросил он. «Уверена. Мой закон, — Эл подчеркнул эти слова, — велит мне уравнять шансы». Она сделала паузу, потом осмотрелась. Старик стоял с закрытыми глазами. Лоралан замер, ждал. Браззавиль готовился кинуться на нее. А Алик с недоумением смотрел и мотал головой, готовый крикнуть «нет». Эл швырнула меч к ногам владыки. «Убийства не будет», — сказала она. «А если я подниму его? Ты станешь со мной сражаться?» — спросил в свою очередь владыка. «Сначала поднимите, а там видно будет», — заявила Эл. «Это вызов?» — спросил он. «О каких шансах ты говоришь?» «Я с безоружными не дерусь». Эл не представляла, что владыка способен смеяться. Его раскатистый смех был приятным, глубоким рокотом, прошелся по галерее и стих. Владыка и старик обменялись взглядами, и, словно беседуя со стариком, владыка заметил, а она не лукавит. тон был скорее похож на фразу в духе, а она просто наглая. Старик ничего не сказал, опять закрыл глаза. «Эл, нет», — вырвалось у Алика. «Умолкни, смертный», — огрызнулся Лоралан. «Здесь происходит игра», — заговорила Эл, — «смысл которой мне неизвестен. Что ж, раз вам удалось меня втянуть в нее, я готова отвечать за свои глупости». Эл посмотрела сначала на Лоралана, потом на владыку. «Убийства не будет. Я не могу в этом участвовать», — договорила она. «Тогда выбирай. Один из них непременно умрет», — намекнул Лоралан. Тут Эл обернулась к нему лицом и заявила. «У меня есть еще одно желание. Я еще ничего не просила. А вдруг я потребую твоего нового изгнания? Ты достаточно сделал, чтобы я перестала питать к тебе уважение. Хочешь, чтобы я рассвирепела, как ты вчера выразился? Ты желаешь видеть меня в гневе?» «Эл, нет! Нет!» — закричал Алик. «Пусть я умру! Остановись! Он же хочет, чтобы ты стала опять убийцей! Эйка, уймись!» А потом он зашипел в сторону Лоралана. «Мразь, не провоцируй ее!» Эл сдала шумный вздох. «Тихо! Я не настолько глупа. Отпусти старика, владыка. Пусть он уходит. Это мое желание». Она услышала, как так же шумно, как она недавно, и с облегчением за ее плечом выдохнул Алик. «Спасибо, Эл. Спасибо, любимая». Эл чуть повернулась, подняла на него глаза, полные слез, стиснула зубы. Владыка жестом приказал Бразовилю увести старика. Слуга едва смог сдвинуть освобожденного с места. Старик точно окаменел. Смотрел ожившим изумленным взглядом на свою спасительницу, Бразовиль понял, что этого исхода он никак не ожидал. Бразовилю пришлось силой переместить его на то место, откуда пришла когда-то Эл. Владыка подошел к ней. Теперь они вдвоем стояли напротив Алика. «Я обещаю, что он умрет безболезненно», — пообещал владыка. Эл не смотрела на него, она смотрела на охваченного эйфорией Алика. Он казался в эти мгновения безрассудным мальчишкой, которого она знала когда-то раньше. Он несколько раз повторил свою благодарность и улыбнулся. «Бразовиль возвращается», — вдруг сказала Эл. «Один». «Да, твой древний знакомый уже слишком далеко», — заметил владыка. «Я не имею права торговать чужими жизнями, поэтому торгую своей. Отвечай, Лоралан, знаток законов. Есть ли у меня право обменять жизнь этого узника на мою? Я готова обменять свою жизнь на жизнь того, кого люблю, если у меня такое право есть». Она почти на одном дыхании выговорила это. «Есть, Элли», — с восторгом подтвердил Лоралан. «Есть такое право. Оно действует на всех, даже на великих. Ха, отец, она обыграла тебя. Ты не имеешь права ей отказать». Эл подняла глаза на владыку и громко сказала: «Тогда меняю! Я меняюсь с ним местами!» Эл шагнула к молодому человеку и вцепилась в его руки. «Я меняю жизнь на его свободу!» «Нет, Эл! Нет!» — простонал Алик. «Иди, Алик, иди домой!» — выговорила она. «Ты свободен!» «Я отказываюсь!» — закричал он. «Главное, чтобы она не отказалась», — усмехнулся Лоралан. «Бразовиль, уведи отсюда юношу», — произнес владыка спокойно. «Я принимаю ее предложение». «Нет, погодите», — остановила Эл. «Я могу проводить его сама». «Не можешь. Но я позволю тебе посмотреть, как он уходит», — разрешил владыка. «Идите медленно, Бразовиль». «Только тронь ее, и я найду способ вернуться. Я стану твоим проклятием, владыка!» — закричал Алик. «Если ты издашь еще хотя бы звук, я убью ее на твоих глазах. Пора расплачиваться за твою дерзость и ложь». «Так плати, мальчишка!» — пригрозил владыка. «Медленно, Бразовиль». Эл не могла идти рядом с ним. Когда Алик и Бразовиль спустились с лестницы и пошли по белой дороге к той самой границе, где была дверь, у Эл подкосились ноги. Она упиралась руками в перила. Боль в груди стала нестерпимой. Она делала усилия, чтобы не закричать. Он исчез. Теперь один Бразовиль стоял вдали. Все. Все сейчас закончится. Сквозь боль простонала она. Скорее, пожалуйста, скорее. Она сползла на пол, села. Владыка стоял над ней и смотрел внимательно. Испуганный Браззавиль возник рядом с ней. «Господин, она умирает», — сказал он. Он намеревался поднять девушку, но был сбит с ног ворвавшимся в галерею Кикой. «Где старик, отец?» «Ты не успел на суд, братец. Зато успел как раз на казнь. Заодно похороны посетишь», — пошутил Ролан. Она отпустила старика и обменяла свою жизнь на жизнь мальчишки. «Вечные небеса, вот это представление!» «Ты посодействовал?» — спросил Кика. «Это же ты что-то там ей ответил и посоветовал», — отмахнулся Лоралан. «Как ты вошел в мой мир?» — наконец возмутился владыка. «Дверь оказалась открытой», — огрызнулся Кика. «Я не желаю, чтобы ты снова вступал в мои миры». «Убейте меня, а потом будете решать свои семейные проблемы». Слабый голос Эл заставил всех умолкнуть. «Забери ее к себе, Браззавиль. Она не умирает. Эта боль пройдет, когда она успокоится. Я, наконец, могу удовлетворить требования моих сыновей. Она пусть подождет», — сказал владыка. «Я требую казни», — как могла громко произнесла девушка. Браззавиль поднял ее на руки. «Придет и ваш черед, госпожа», — сказал слуга. Они остались втроем. Владыка посмотрел на сыновей. «Ты доволен?» — спросил Кикха. «Элли не знает или не понимает, что отпустила твоего заклятого врага. Лоралан, ты не поверишь, но я искренне благодарен тебе. Кто бы мог подумать, что эта непростая смертная поднимет здесь такую муть со дна отцовских тайн? От тебя хоть какая-то польза, братец». «Она не дала погибнуть городу?» «Вывернула наизнанку родоборта, а теперь еще и пленника освободила. Тебе, отец, только останется утешаться, отнимая ее жизнь. А Лоралану это доставит удовольствие, ведь она его отвергла. А я с удовольствием отниму у вас и эту радость. Закон был нарушен, ее казнь незаконна». «Прежде чем обвинять меня в обмане, вспомни про свой. Не по вине этого глупого смертного, и не по своей вине она торговала только что своей жизнью. По вашей. И почему вы оба решили, что я ее казню?» С достоинством спросил владыка. «За что? Она законов не нарушила. Элли останется здесь. Это лучшее, что я могу дать ей в награду за победу и мужество, за жертвы, на которые она пошла ради вас и ради своей призрачной любви. Ты, Гикха, покинь мои миры. Ты мне противен. Ну а ты, Лоралан, останешься, как я обещал. Только не попадайся мне, а то я передумаю. Приговор мой таков. Победила она. Она победила в состязаниях. Она победила обстоятельства. Она мой наследник». Он помолчал и улыбнулся. «Она победила даже меня». Конец книги.